осень кленом был, я б забил. Не залез на броневик, опоздал. Взобрался на пьедестал и упал. Растворились в ночи всадники. Сталь тускнеет и блестит так себе. Если был бы тот снаряд не холостой, может, вышло все не так за рекой. Речей закури еще.